круг, чтобы всем было интересно. Когда мне было лет 14, я, конечно же, увлекался фотографией. Это было прекрасно, слегка тяжелая фотокамера, наводка на резкость, диафрагма и выдержка, зарядка кассет в полной темноте, проявители, фиксаж, круглые бачки, увеличитель, ванночки, плоские щипцы, резаки и глянцеватели. Как всякий серьезный юный фотолюбитель, я записался в кружок при районном доме пионеров. Это было в Дегтярном переулке, очень близко от нашей школы. Там была хорошая лаборатория. Но главное, там был отличный руководитель, сравнительно пожилой мужчина по имени Анатолий Андреевич Свинцов. Разумеется, он учил нас выдержке, диафрагме, проявителю, фиксажу, а также композиции кадра. Но один раз он сказал нечто очень важное. «Что ты тут наснимал?» — недовольно спросил он меня. «Вот это, кто, например?» «Бабушка», — сказал я. «Твоя?» «Моя», — сказал я. «А это?» «А это мама с папой, а это мой кот, а это скамейка над речкой, у нас на даче есть такой вроде парк». «Тебе, наверное, интересно смотреть на эти снимки?» «Да», — сказал я, — «потому что там твои мама с папой, бабушка и кот». «Конечно», — сказал я. «А мне неинтересно», — сказал он, обращаясь уже не только ко мне, но и ко всем кружковцам, «потому что это не моя бабушка и чужой кот, а фотографировать надо так, чтобы всем было интересно». Чтобы совершенно посторонний человек сказал: «Ух ты, какая старушка замечательная! Ух ты, вот котяра!» Понятно? Да, да, понятно. Спасибо. Я это скоро забыл. Но сразу вспомнил, когда начал писать рассказы. Эти слова оказались для меня главным литературным наставлением. Ох, сколько у меня лежит разных заметок и воспоминаний, сколько недописанных кусков, а сколько я выбросил в мусорный ящик уже готовых вещей, а все по одной единственной причине. Это никому, кроме меня, не интересно. Точнее так, я не верю, что это кому-то еще интересно. А еще точнее, раз я не верю, что это кому-то, кроме меня, интересно, значит, меня самого это не очень-то интересует. Круг замкнулся. Как можно заинтересовать других тем, что неинтересно самому? Пока неинтересно. Станет интересно — допишу недописанное, а может даже вспомню выброшенное.